Глава 86. Сегодняшний день. Я просыпаюсь от чудовищной тряски в странном месте, где все черным-черно, и только мелькают в глазах красные и желтые огни. В уши ударяет острый свистящий звук. Жарко, катастрофически душно. Странная вонь вызывает приступы удушья. Что-то фантастически отвратительное в этом едком запахе, где намешано столько самого мерзкого, что и не передать. Я лихорадочно сглатываю подступающую тошноту. В голове вакуум, пронзенный длинными раскаленными спицами. Сознание вернулось лишь в некоторой степени. Большая часть мозга по-прежнему спит, поэтому мне трудно отделить реальность от наваждения. В голове все так причудливо перемешалось. Что, черт побери, происходит? Я присматриваюсь мутным, слезливым взглядом. Здесь я не один. Какие-то огромные сумрачные фигуры, их очень много, стоят и сидят вокруг. Все они неподвижны, будто манекены или призраки, и только неестественным образом медленно раскачиваются, будто молятся или колдуют, и все абсолютно единообразны. Лиц их не видно, только темно-красные, почти черные пятна. Но зато я вижу, как светятся в темноте сотни ядовито-зеленых огоньков глаз. Мне кажется, что все эти злые, пронзительно холодные глаза с кошачьими зрачками пристально, презрительно и, может быть, даже плотоядно смотрят на меня, смотрят, не отрываясь. Сейчас набросятся, разорвут. В ужасе думаю я, и мне вдруг становится невыносимо холодно. И правда, я вижу, как эти чудовища постепенно придвигаются ко мне, уже задевают мои колени, касаются одежды, угрожающе нависают надо мной. Они пышут жаром и вонью. Я скрючиваюсь от страха и вдруг надрывно кричу во все горло: «Нет!» Внезапно вспыхивает свет. Я слепну, проваливаюсь в оглушительный приступ головной боли. Также внезапно я прозреваю. К своему радостному изумлению я обнаруживаю себя в вагоне метро, который несется на всех парах к очередной станции. Сижу в своей американской куртке, привалившись к блестящему металлическому поручню. Кругом люди, обыкновенные люди, которые, хотя и удивленно косятся на меня, наверное, из-за того, что я кричал, но глаза у них совсем не зеленые и отнюдь не кошачьи, а самые нормальные, блеклые, усталые, скучные, трусоватые. И ненависти ко мне эти люди не проявляют, им на меня наплевать, а лишь сдержанно ухмыляются и с хитринкой переглядываются. Рядом трутся двое бродяг, точно таких же я видел сегодня в Китае под мостом, и именно от них струится, вернее, клубится, как из тепловой пушки, та гнуснейшая вонь, из-за которой я минуту назад едва не блеванул прямо в проход вагона. Свет в потолке несколько раз мигнул, опять пытаясь погаснуть, но вскоре окреп, засверкал всеми лампочками. Сколько я спал, сколько я выпил, куда я еду? Спертый воздух с кислицой, болтанка, старый стертый пол. Все избегают пересекаться взглядом. В метро я не был давно, может быть, лет 10. Все здесь было как-то непривычно, неузнаваемо. В глаза бросилась убогость, которой раньше не было. Или просто я ее не замечал. И человечки все какие-то мелкие, невзрачные, некрасивые, будто специально отобранный третий сорт. Правда, везде чистенько. И все стены и стекла обклеены сочной многоцветной рекламой. Я машинально прочитал несколько листовок. «Колдунья Гавриэлла. Ученица старца Старовера и Якова Кальперина. Все виды белой и черной магии. Возможно, все, включая порчу, недуг, приворот, изгнание бесов, абсолютную защиту от колдунов. Накажу врагов, устраню конкурентов». Сильно. Также быстрое обогащение. Дешево. Эффект с первого дня. Гарантия 100%. Опыт. Запись по телефону. С фотографии пронзительно смотрела 40-летняя армянка с двойным подбородком. «Быстрое обогащение кого? Колдуньи Гавриэллы?» — мелькнуло у меня в голове. «Рынок. Обувной рай 2. У нас вы купите любую обувь по вашему вкусу. Адрес, лозунг. Мы обуем всю страну». Медицинский центр «Зазеркалье». «Новый метод. Личный нарколог. Вывод из запоев. Лечение алкоголизма по телефону. Также табакокурение, коррекция веса, контактные линзы, аборты. Квартиру в Москве за треть цены нет ничего проще». Туристическое агентство «Ан-Нус» приглашает вас на курорты Турции. Интересно, мимоходом подумал я. Конечно, понятно, что «Ан» — это какой-нибудь Андрей, а «Нус» — первые буквы его фамилии, например, Нусыров, Нусов, Нусаев. На большее у хозяина турфирмы воображения не хватило. Но как милая секретарша этой фирмы отвечает по телефону? «Здравствуйте», — тонким сексуальным голоском. «Фирма «Анус». Ведь человек именно так и услышит. «Анус, как не вставляй между двумя «н» тире». «Я вас слушаю». «Какая-какая фирма?» обязательно переспросит озадаченный абонент. Поезд влетел на станцию и стал резко тормозить. Люди посыпались, как яблоки с дерева, но толпа в целом устояла, благодаря своей плотности. И когда двери открылись, бодро ринулась вон из вагона. Звукозапись казенным женским голосом объявила станцию. Это был центр города. Господи, я возвращаюсь в свой район из другого конца Москвы. Значит, я уже по меньшей мере 1.5 часа путешествую под землей. Как я здесь оказался, совершенно не помню. Слава богу, что это хотя бы моя линия. Вагон опустел. Я поднялся, грубо пододвинув бродяг, и пересел на другое место. Здесь было свежо, мне сразу полегчало. Я распахнул куртку. Спицы исчезли из моей головы, и мне стало безмятежно, уютно. У меня есть еще 20-30 минут. В голове закружилось, сознание растаяло. Перед глазами вновь заметалась безумная неразбериха из лиц, образов, действий. Какой редкостный бред, подумал я. Проснулся я на своей станции. Вагон был пустой, его покидали последние пассажиры. Я поднялся на слабые ноги и, шатаясь, держась за поручни, поплелся к дверям. Только ступил на перрон, с замиранием сердца почувствовал что-то не то. Как-то не так. Я протер глаза, продышался, огладил себя, и вдруг... Вдруг я увидел перед собой балуньевый нагрудный карман своей куртки, бессовестно вывернутый изнанкой и болтающийся тряпкой на моей груди. Кошелек. Я обыскал все свои карманы. Кошелька нет. Блять. Куча наличных, кредитки, права. Я огляделся. Какая сука это сделала? На другом конце перрона, в давке к эскалатору, я заметил двух давешних бродяг, чей запах едва не задушил меня. Один был со стареньким рюкзачком за плечами, другой с туго нагруженным полиэтиленовым пакетом. Они явно спешили. Один из них, в шане бритая, оглянулся на меня, стукнул локтем товарища, старого таракана, что-то ему сказав. И оба кинулись отважными ныряльщиками в самую толчею, чудом прорвались без очереди к эскалатору и вскоре уже поднимались вверх. Я бросился за ними. На улице уже темно. Мокрый ветер хлещет по щекам. Я вижу своих бомжей. Они несутся во всю прыть по лужам, смело врезаясь в серые людские колонны. «От меня вы не уйдете», — с ненавистью думаю я, и срываюсь вдогонку. Я их почти настигаю. Кричу, сжимая кулаки: «Кошелек отдайте, суки!» Один из разбойников, старый таракан, с испуга неловко врезается в прилавок. Пакет в его руках рвется, и в грязь летят старые вещи, тряпки. Он в растерянности останавливается, наклоняется, чтобы собрать утерянное, но его напарник, небритая вша, громко матерится, грубо тянет товарища за руку, и в конце концов оба вновь срываются с места. Я тяжело дышу. Сказывается курение и долгое отсутствие тренировок. Я сталкиваюсь с молодой женщиной, нелепо извиняюсь. Потом неловко лавирую между заехавшими на тротуар автомашинами. А воры между тем уже подбегают к первому попавшемуся пассажирскому автобусу, вскакивают на подножку и протискиваются в закрывающиеся двери. Автобус отходит. Я некоторое время глупо бегу за автобусом, но когда тот набирает скорость, отстаю и потом безнадежно останавливаюсь. Негодяи, укравшие кошелек, весело смотрят на меня сквозь заднее стекло уходящего автобуса. Бродяги не удерживаются от того, чтобы окончательно добить меня. Небритая вша показывает мне язык, а старый таракан — средний палец руки. Я в ответ машу кулаком. Все пропало. Тут я вижу маршрутку со знакомым номером, готовую отправиться в путь. И сейчас же хитроумный план складывается в моей голове. Я сажусь рядом с водителем, микроавтобус трогается, и через 5 минут я выхожу в неприметном месте. Мчусь через двор, потом через пустырь, взбегаю по насыпи, пересекаю железнодорожное полотно, перепрыгиваю ручей, провалившись одной ногой в отвратительную жижу, продираюсь сквозь кусты в низине, и вот уже выбегаю на шоссейную дорогу прямо к автобусной остановке. Тот рейсовый автобус, куда они сели. Здесь 4-я его остановка от метро. Успел ли я? Через минуту я вижу этот самый автобус. Он, утомленно фыркая, приближается к остановке. Все, они попались. Двери открываются. Я вихрем врываюсь внутрь салона. Я готов разорвать в клочья самого Бен Ладена. Осматриваю всех, все уголки. Их нет нигде. Черт. Автобус уже тронулся. Вы не видали здесь двух нищих? Один еще с таким рюкзаком за плечами, спрашиваю я пенсионерку. Так они сошли еще 2 остановки назад, объясняет женщина. А что-то случилось? Да ничего особенного. Просто они меня обокрали. Пенсионерка недоверчиво оглядывает меня, отворачивается. Я устало плюхаюсь на сиденье и достаю сигарету. Вспоминаю, что в общественном транспорте курить нельзя, ломаю нервными пальцами сигарету и бросаю себе под ноги. На следующей остановке выхожу. Бесцельно бреду по малознакомым улицам, ничего не вижу, ничего не хочу. Бреду, не замечая холода, времени. Вдруг упираюсь в дом, в дверь, у которой висит табличка «Библиотека номер...» «Библиотека номер...» Читаю я равнодушно. «Библиотека номер...» А ведь это та самая библиотека. И вдруг весь сегодняшний день проносится у меня перед глазами.